Запив эту немудреную пищу стаканом томатного сока, я направилась в опочивальню. Но перед тем, как рухнуть на мою антикварную кровать, присела перед зеркалом. Открыв баночку клиник, я кончиками пальцев нанесла крем на лицо и шею и осторожно распределила его по всей поверхности. Его маслянисто-влажная прохлада приятно освежила кожу. Ну, а теперь постель. «Замечательный у вас кофе, Татьяна Александровна!» восхищенно причмокивая, с улыбкой произнес Шарков, который застал меня за завтраком. Я сходу предложила разделить со мной мою трапезу, но он, заверив меня в том, что не голоден, согласился только на кофе. «Где вы берете такой кофе?» – лукаво поинтересовался он, опуская чашку с блюдцем на стол. «Может быть, еще?» – гостеприимно поинтересовалась я и только после этого ответила. «Это подарок знакомой колдуньи». «Колдуньи?» – удивленно переспросил он, благодарно кивнув, когда я поднесла к его чашке дымящуюся джезву. «Вы не верите в колдовство?» – усмехнулась я. «Да как вам сказать?» – уклончиво произнес Шарков. «Не то чтобы не верю, просто никогда не сталкивался с подобными явлениями». «Ну а вот сейчас столкнулись», – намекая на колдовскую прелесть напитка, сказала я. «Да, действительно, есть что-то мистическое в этом кофе», – дружелюбно подтвердил Эдуард Игоревич и, переходя к официальной части своего визита, спросил. «Сколько еще требуется денег?» «Как обычно, аванс за 3 дня». «Вы мне можете сказать что-нибудь по ходу расследования?» Шарков сделал маленький глоток и поднял на меня свои карие глаза. «Вообще, я даю письменный отчет по окончании дела. Могу только сказать, что я напала на след. Вам известно, что Горулин тоже ищет эти бумаги и вставляет мне палки в колеса». «Этого можно было ожидать», – невозмутимо констатировал Шарков. «Ну ладно, это мои проблемы», – также спокойно сказала я. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – одновременно деловито и любезно поинтересовался Шарков. «Если бы вы узнали, откуда у Горулина мой адрес», – медленно и неуверенно произнесла я, впрочем, не особенно надеясь на его помощь. «Могу я от вас позвонить?» «Конечно», – кивнула я. Вскоре из гостиной донесся его голос. «Рита, доброе утро, как дела?» После секундной паузы он продолжил. «Понял, понял», – сочувственно отвечал Шарков и, останавливая Ритины излияние, безо всяких экивоков спросил. «Риток, ты не слышала о такой Ивановой Татьяне Александровне?» Дальше пошли междометия типа «Ага». «Угу», которыми Шарков точно вехами делил на куски Ритину речь. Свалив посуду в раковину и деликатно дождавшись окончания разговора, я вошла в гостиную, неся недопитый кофе Шаркова. Протянув ему чашку, я вопросительно посмотрела на него. Секретарша Аркадия сказала, что вчера шефу кто-то позвонил, не захотел представиться, только сказал, что это в его интересах. Аркадий с ним разговаривал 5 минут, а потом переключил на Риту и велел ей записать ваши координаты. Еще она сказала, что этот человек звонит уже не первый раз. Рита узнала его голос. «Это все, что мне удалось узнать», – закончил свою длинную реплику Шарков. «А она не сказала, в какое время был этот звонок», – попыталась уточнить я. «Сразу после обеда, то есть в начале 3-го. Это был мужской голос», – продолжала я свой импровизированный допрос. «Да, что-то вроде баритона». «Спасибо за информацию», – поблагодарила я. «Если это ускорит расследование», – протянул Шарков. «Без сомнения», – ободрила его я. «Да, чуть не забыл», – шутливо заметил он. «Вот ваш аванс, еще за 3 дня, 600. И вы говорили о накладных расходах». Он положил на стол 10 100-долларовых купюр и спросил, «Как вы полагаете, сколько еще может продлиться поиск документов?» «Это зависит от ряда обстоятельств», — уклончиво ответила я, не желая брать на себя срочные обязательства. «Но я думаю, не больше недели». И в свою очередь с тонким юмором спросила, «Это не сильно подорвет ваш бюджет?» Шарков в своей шутливой манере поднял глаза к потолку, словно умоляя Творца Небесного о сострадании, и потом, быстро переведя взгляд на меня, наигранно тяжело вздохнул и усмехнулся. Но только не больше недели. В его карих глазах зажглись озорные огоньки. Он почесал лоб, поднялся с кресла и, поблагодарив меня за кофе, неторопливой походкой направился к выходу. Глава 8. Я набрала один из номеров, оставленных мне Шарковым, и когда на том конце провода сняли трубку, попросила пригласить Рахмонова. «Да», — раздался через минуту его невеселый голос. «Видно, он еще не отошел от вчерашней передряги». «Рашид Рифкатович, добрый день!» Голосом постового милиционера, остановившего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, произнесла я. «Здравствуйте!» «Кто это?» – недовольно спросил он. «Вы меня не знаете, но к сути дела это не относится. Нам необходимо поговорить. Что за таинственность?» Не слишком вежливо отозвался он. «И о чем нам говорить?» «У вас вчера ничего не пропало? Например, небольшой сверток?» С легким налетом садизма спросила я. На том конце провода повисла длинная пауза. Чувствовалось, что абонент в замешательстве. Наконец он собрался с мыслями. «Что вы хотите?» В его голосе звучала неподдельная тревога. «Я же, по-моему, ясно сказала. Поговорить!» Его удручающая неспособность быстро соображать извинялась внезапностью моего звонка. «Но...» – растерянно запинался Рахмонов. «Короче, знаете кафе «Березка»? Подъезжайте к нему в 1:15 и остановитесь рядом. Поняли меня?» – жестко отчеканила я.